Новый 1941 год семья Шаховых встретила весело. Еще в 1935 году неожиданно в правительстве прозвучали призывы к возрождению празднования Нового года. До этого времени елка была под запретом как символ христианского Рождества. В Ефремове создавались дежурные бригады, которые в эти дни ходили по улицам города и заглядывали в окна домов, чтобы определить, не празднуют ли тут праздник. Но после 1935 года новогодняя елка окончательно стала служить советской власти. Ее ассоциировали с Кремлем, а точнее с его пятиконечной звездой, и теперь она стала абсолютным символом нового строя. В семье Шаховых случилось пополнение. В августе 1940 года Поля родила еще одну девочку. Назвали ее Зиночкой, а Маруся стала для нее второй мамой. Она заботилась о ней, если Поле нужно было отлучиться по хозяйственным делам. «Папа, елка какая красивая, как пахнет!» Дети бегали вокруг елки и наперебой кричали. «Дети, а ну-ка украшать быстро игрушки в комоде!» — сказал Дмитрий и уселся за стол ужинать. «К нам Аннушка с мужем и Николенькой приедет на Новый год, не возражаешь?» — спросила у мужа Поля. «Когда я возражал? Пусть приходит, веселее будет. Дети концерт готовят». «Мама, я тебе открытку нарисовал!» — сказал Лёша и протянул Поле свое изделие. «Сам рисовал?» — равнодушно спросила Поля и положила открытку на стол среди тарелок. «Я честно-честно сам тебе ее рисовал!» — расстроился сын. «Ну, сынок, еще и Маруся нарисуй, чтобы она не грустила», — сказал Дмитрий. Лёша повернулся и выскочил из кухни. «Марусе она не нужна», — тихо сказала Поля. «Что ты так с ним? Он же старался». «Может, и старался». «За дочку печалишься? Давай я в поликлинику еще раз с ней пойду». «Ходили мы уже опять». «Что доктора говорят? Снова ничего не знают?» «А ничего не говорят. Все как всегда. Не знают, что с ней». «Что с ней может быть? Молодая, красивая. Хандра, может, взяла. Замуж уже пора, а она и не гуляет ни с кем». «Я знаю, что с ней». «И что?» «Это мой грех, Митя. Ты тут ни при чем». Поля чистила картошку, нож соскочил, и она порезала палец. Кровь потекла ручьем, Дмитрий испугался, бросился за чистой тряпочкой. «Ох, наказание!» — пробурчал он, завязывая Поле руку. «Это не наказание, наказание еще впереди», — прошептала себе под нос Поля так, чтобы муж не услышал. Оттаяло Поле только в новогодний вечер с приходом Аннушки. А когда гулять под гармошку пошли, то и настроение поднялось. Дети спали довольные и счастливые, показав свой концерт и получив много аплодисментов. Маруся чувствовала себя нормально и ушла с подругами прогуляться. Саша осталась за старшую в доме. Ей еще поручили приглядывать за Зиночкой. Малышка была спокойным ребенком и спала всегда очень крепко. Взрослые отправились на каток, где была установлена большая елка. На катке работали пункты проката коньков, буфеты и комнатки для обогрева. Там находился почти весь город. Все пели, веселились, играли в снежки. Впервые за всю жизнь Поля так долго гуляла с мужем и улыбалась. Дмитрий не мог нарадоваться. Поля кататься на коньках не захотела, а Дмитрий с Аннушкой решились. Аннушка собрала вокруг себя несколько ребятишек и показывала, как нужно кружиться. А Дмитрий просто ездил взад и вперед. Спустя некоторое время к Дмитрию подкатился служивец. «Привет, Митяй, с Новым годом тебя!» «Взаимно, как жизнь?» «Течет и меняется каждый день», — громко засмеялся знакомый. «Митя, кто с тобой?» — вдруг спросил он. «Аннушка, сестра жены». «Я не о ней, на лавочке сидит кто?» «Я видел, что ты с ней сюда пришел». «Жена моя Пелагея». «Жена?» — удивился знакомый. «Жена? Что это ты так удивляешься? Ай, глаз положил». «Нет, Мить, тебе удивляюсь. Бабы тебе зачем, когда такая жена?» «Не твое это дело, Гаврюша, не твое. Жизнь мою не знаешь, вот и гутаришь, что попало». «А что ее знать-то? Вон ты, вон она». «Ох и красавица!» — крикнул Гаврюша, засмеялся и отъехал от Дмитрия на безопасное расстояние. «Красавица, я и сам знаю. Только не понять тебе, Гаврюша, ничего не понять!» — пробурчал уже сам себе Дмитрий и неуклюже покатил к лавочке, на которой сидела его Пелагея.